Глава 23. Я проснулась от ощущения пристального взгляда. Он пробрался сквозь сон, ужалил, словно оса, потревоженная неосторожным движением, и вырвал из омута ночных грез. «Доброе утро, тигрик!» Костик лежал рядом, подперев голову рукой, и смотрел на меня. «Доброе, Ка!» — улыбнувшись, ответила я. «Давно проснулся?» «Я не спал», — сказал шеф. «Думал». «Ого!» — я повернулась на бок, зеркально отобразив его позу. «О чем же болит голова у змея?» Он пожал плечом, после протянул руку и убрал с моего лица прядку. Мне вдруг стало тревожно. Еще не понимая происходящего до конца, я физически ощутила его напряжение, так и не исчезнувшее после появления Алены Поляковой. Я, наконец, разглядела усталое лицо и синяки под глазами. Похоже, и вправду не спал. Поддаваясь порыву, я подвинулась ближе и обняла Костю. Он перевернулся на спину, уложив меня себе на плечо, и обнял. «Надо все это заканчивать», — произнес он то, что я менее всего ожидала услышать. Затаив дыхание, я слушала, что шеф скажет дальше. «Хватит врать. Хотя я сам уже не понимаю, где ложь, а где правда». Он усмехнулся. «Заигрались». Я попыталась приподняться, чтобы заглянуть ему в глаза, но Костя только сильнее прижал меня к себе. Мы так и лежали, больше не произнеся ни слова. У меня в голове царил хаос. Мысли метались, как обезумевшие пчелы. Что значит заканчивать? Со мной заканчивать? Или просто наш спектакль? А как мне смотреть в глаза его близким? Ладно бы сознался без меня, но я ведь и в этом стану полноправным участником. И как они отнесутся ко мне, узнав, что их гостеприимство будет оплачено? Да и будет ли он говорить про то, что платит мне за вранье? Но главное, что теперь будет с нами? Неужели все так и закончится? «Костя», — не выдержав, позвала я. «Костя, что будет потом?» Я вывернула голову и увидела, как он снова пожал плечом. «Не знаю», — ответил шеф. «Мне нечего тебе ответить. Пока нечего». «А когда? Когда ты сможешь ответить?» «Уже скоро», — как-то невесело усмехнулся он. Все-таки, вывернувшись из объятий, я села и посмотрела ему в глаза. «Это из-за Алены? Ты же сам не свой со вчерашнего вечера. Почему ты никогда не говорил, что у Шурика есть сестра? И почему никто из его родных ни разу не произнес ее имени?» «Оу-оу!» — Колчиновский сел и накрыл мне рот ладонью. «Тише, тигра. Я уже слышу, как воет в твоей голове Минотавр». «Да к черту Минотавра!» — отмахнулась я, оттолкнув его руку. «Я хочу знать! Я хочу знать правду! Почему ты не рассказываешь?» «А я должен?» — спросил Костя, чуть сузив глаза. «Мы ведь партнеры. И в нашем партнерстве я с тобой честен», — оборвал меня Колчиновский. «А дальше территория закрыта. Это мои дела, и тебя они не касаются». «Чёрт!» — выругался он, когда я молча встала с постели и направилась в ванную. «Вера!» Я обернулась и поняла, что меня потряхивает. Тирада была достаточно прозрачна, чтобы я не услышала ответы на мои вопросы. «Не беспокойтесь, Константин Георгиевич». Голос предательски дрожал, но я постаралась взять себя в руки. Не знаю, насколько получилось, но фразу я все-таки закончила. «Я все поняла и больше не буду вторгаться в вашу личную территорию. Вы мой начальник, я подчиненная, и границы субординации мне известны». «Да нет же, Вера, я не то хотел сказать». Я закрыла за собой дверь и включила воду, чтобы заглушить голос шефа. «Вот тебе и доброе утро». Медленно выдохнув, я посмотрела в зеркало и зло стерла непрошенную слезинку. Мне было обидно. Мне было так обидно. Еще вчера, несмотря на неожиданные перемены, мне казалось, что у нас все хорошо, что у нас есть возможность начать нашу историю. Не была уверена, но надеялась, потому что был, черт возьми, Экс-ан-Прованс, где мы бродили, держась за руки. Было вчерашнее утреннее сумасшествие, прерванное Элеонорой, и был Марсель и волшебство его заката. Был шепот: «Как же ты мне нравишься!» и был безумно нежный поцелуй, при воспоминании о котором до сих пор щемило в груди. А сегодня все превратилось в прах под ногами Алены Поляковой, потому что именно ее появление привело к решению открыться близким. Значит, не хочет ее обманывать. Не хочет, чтобы думала, что у него есть другая, и на мою репутацию, получается, ему тоже плевать, так? А как же мои чувства? Как же мое достоинство? Из-за его аферы я столько о себе выслушала, от алкашки до дворняшки. И вот мне указали на мое место. «Довольно», — велела я себе и стерла со щек новую влагу. «Моего достоинства у меня никто не отнимет. Я буду сидеть с гордо поднятой головой и плевать, что обо мне подумают. Пусть буду стервой, пусть корыстной и лживой дрянью, плевать. И с этой проклятой любовью я разберусь. Потом. Я смогу. Я все смогу. Я же Кольцова. Я дочь своих родителей и племянница дяди Вани. А уж его-то в рогалик не свернешь. Выдержу. И это тоже выдержу». «Вера». Я не ответила, и дверь содрогнулась от сильного удара. «Вера». «Скоро выйду», — ровно ответила я, менее всего желая привлекать внимание к себе скандалом. Из ванной я появилась в боевом расположении духа, собранная и готовая дать отпор любому, кто захочет меня обидеть. Теперь мне уже не надо было притворяться. Мне не нужно было завоевывать доверие и дружбу, и терять этих людей уже было не страшно. Дурман прошел. В любом случае, я попыталась себя уверить в этом. «Выйдите, пожалуйста, мне надо переодеться», — не глядя на шефа, произнесла я, подойдя к шкафу. «Нет», — ответил он. «Я отвернусь, переодевайся». Я не привыкла сверкать телесами перед посторонними мужчинами. Отчеканила я и ахнула, когда Колчиновский пересек комнату и порывисто развернул меня лицом к себе. «Хватит!» — резко произнес он, тряхнув меня за плечи. «Выдохни и успокойся. Я не хотел тебя обидеть, прости за тон. Я просто не хочу рассказывать, понимаешь? Мне неприятно говорить об этом. Когда ты все узнаешь, то поймешь, почему». Я сжала его голову ладонями и попросила: «Расскажи». «Когда буду готов», — ответил Костя. «Не сейчас. Давай решать проблемы по мере их поступления, хорошо? Сначала закончим с этим спектаклем». «Из-за нее?» — хмуро спросила я. «Не хочешь ей лгать?» Колчиновский усмехнулся и отрицательно покачал головой. «Ты права, но лишь отчасти. Потерпи, хорошо?» «Хорошо», — чуть поколебавшись, ответила я. «Не так», — он как-то вымученно улыбнулся. «Скажи по-другому, как будто мы не повздорили». «Хорошо, Ка», — тихо откликнулась я, как-то сразу сообразив, о чем он просит. «Кто еще будет понимать меня с полуслова?» — усмехнулся шеф. «Спасибо, Тигрик, и не спеши». Я кивнула, и Костя снова развернул меня к шкафу. «Одевайся, я не подсматриваю». Сам он был уже одет. Судя по гладкому подбородку, Колчиновский успел умыться, пока я спала. Потом снова лег и ждал моего пробуждения. «Костя», — позвала я, надев сарафан, который был на мне в день прилета. «Можно поворачиваться?» «Да», — я сама развернулась к нему и, встретившись взглядом, кашлянула, прочищая горло. «Я хотела спросить, как ты собираешься подать нашу авантюру и меня?» «Не переживай», — он улыбнулся. «Просто доверься мне. Твое кресло же мы отбили без потери лишних подозрений, верно?» «Я мастер формулировок», — не без гордости закончил шеф. «Индюк», — фыркнула я. «Одно другому не мешает», — заметил Костя, и мне вдруг стало легче. Он протянул руку раскрытой ладонью вверх. «Идем, Тигрик. Опустим занавес. Время пришло». Я подошла к нему, заглянула в глаза и ответила: «Да, представление слишком затянулось. Пора выходить на поклон». После вложила руку в его ладонь и медленно выдохнула. «Я рядом», — произнес Костя. «Просто доверяй, как доверяла все это время». Мы вышли из комнаты и направились туда, откуда доносились голоса. Они привели нас в гостиную, где сидели Шурик, Люся и Станислав Сергеевич. «Доброе утро, семейство!» — — приветствовал близких шеф. «Доброе утро», — поздоровалась я следом. Замолчавшие при нашем появлении Поляковы переводили настороженные взгляды с Кости на меня, словно пытаясь найти какие-то ответы на вопросы, понятные лишь им. Первая отмерла Люся. Она улыбнулась и приветливо махнула рукой. «Привет, Колчиновский», — сказала она. «Завтракать будете?» «Будем», — ответил за нас двоих шеф. Он дождался, пока я сяду в кресло, затем сам устроился на его подлокотнике и положил руку мне на плечо. «У вас, хозяюшка?» «Мне просто кофе», — попросила я, чувствуя, что съесть я точно ничего сейчас не смогу. Горло перехватывало спазмами от волнения. «А мне что-нибудь пожевать», — высказал свое пожелание Костя. Люся ушла на кухню, а мужчины перевели взгляды на нас. Шурик заметно нервничал, Станислав Сергеевич был спокоен. «Костян», — наконец заговорил адвокат, — «злишься? Это я ее позвал». «Знаю», — коротко ответил Колчиновский. «Злишься?» — повторил вопрос Шурик. «Все к лучшему, надеюсь». Я переводила взгляд с одного мужчины на другого, отчаянно желая понять, о чем они говорят, но пояснений никто давать не спешил, и мне оставалось ждать. Меня снедали тревога, подозрения, которые так и не улеглись, несмотря на слова Кости, и угрызения совести. И когда Люся вручила мне чашку с кофе, рука дрогнула, и на маленьком белоснежном блюдечке появились коричневые кляксы. Шеф едва заметно пожал мое плечо, успокаивая, но на меня это подействовало мало. Слишком сильны были эмоции. «Мама еще спит?» — спросил Колчиновский. «Прихорашивается», — ответил Станислав Сергеевич. «Ты же ее знаешь, пока по всем своим стабанкам не пройдется, с ног до головы не намажется, от зеркала не отойдет. Ты что-то намерен нам объявить? Люся сказала, что ты попросил их с Сашкой задержаться». Я подняла голову и посмотрела на шефа, гадая, когда он все успел. Хотя если не спал, то времени было предостаточно. Господи, да что такого могло произойти в этой семье, если один человек превратил весь дом в минное поле? Они ведь все стараются быть осторожными в словах. И до нашего появления явно обсуждали сложившуюся ситуацию. А еще странная смесь из вины и упрямства на лице Александра, и Люся щебечет как-то слишком преувеличенно весело. Нахмурившись, я вспомнила события вчерашнего вечера. Их было немного. После того, как мы вернулись, ничего особенного не произошло. Родители перекинулись с дочерью всего несколькими словами и ушли отдыхать. Не сказать, что они были слишком рады встрече, скорее оба пребывали в недоумении. Нет, между Аленой и четой старших Поляковых вражды не было, но встреча вышла настороженной, словно они ожидали подвоха. Мы с Костей ушли вслед за ними. За все время с нашей стороны было произнесено едва ли больше 10 слов. Короткое представление нас с Аленой друг другу, обмен любопытными взглядами и почти беззвучное хмыканье женщины, когда осмотр был закончен. Она не впечатлилась моей персоной, я ею особо тоже. Хотя, стоит признать, она была несколько необычной. Дочь элегантной Элеоноры Адольфовны выглядела скорее неформалкой. Короткая стрижка с длинной челкой и одной прядью, выкрашенной в розовый цвет, заплетенной в косичку. Рваные джинсы на длинных стройных ногах, но этим никого не удивишь. Короткий топ, обтянувший высокую грудь, тату на спине и руках, пирсинг в пупке и в носу. Может, еще где, но я, естественно, не проверяла. Макияж яркий, но не вульгарный. Немного неожиданный образ для девочки из богатой семьи. Я на ее фоне выглядела, наверное, бледновато. Вся такая обыкновенная, неброская. Но готова поспорить, что в глазах Элеоноры я заметно выигрывала по сравнению с ее дочерью, потому что взгляд, брошенный на Алену, был неодобрительным. Старшая Полякова даже взяла в руку розовую косичку. Должно быть, впервые обнаружив этот аксессуар в облике младшей Поляковой, и фыркнула всем своим видом, показав, что ей это не нравится. Алене было заметно все равно. У нее было собственное чувство стиля и вкус. Мы с Аленой только обменялись приветствием и больше не разговаривали. Мне не понравились ее взгляды, которые она бросала на Костю. В них ясно читалась ирония, а вопрос «Я слышала, ты надумал жениться?» показался мне вообще насмешкой. «Ну, раз слышала, зачем спрашиваешь?» — сухо ответил Колчиновский. «Твоему информатору можно доверять». После этого мы ушли к себе, последовав примеру своих компаньонов по прогулке. А уже в комнате шеф, предупреждая все мои вопросы, произнес: «Давай завтра поговорим. День был долгий, хочется отдохнуть». Я спорить не стала. А оказывается, он просто спровадил меня в сон, чтобы не дергала разговорами. «Доброе утро!» — в гостиную вошла Элеонора, прервав мои размышления. «Всем привет!» — Алена появилась следом за матерью, и я успела заметить, как шеф едва заметно покривился. Может, не ожидал, что здесь будет и она. Наверное, так, потому что Шурик, удивленно приподняв брови, спросил: «Не спится, систер? Как-то неожиданно видеть тебя на ногах аж в 10 часов утра». «Перелет утомил, вырубилась сразу», — ответила она. После бросила уже знакомый ироничный взгляд на Костю и добавила: «Сердцем почуяла, что меня здесь заждались. Да, Костик?» «Тебя-то нам только и не хватало», — усмехнулся шеф. «И страдались все, дожидаясь». «И невеста не успокоила?» — елейным голосом полюбопытствовала Алена. «А почему она должна успокаивать твою родню?» «А тебя?» «А я с ней не нервничаю. Сплошные позитивные эмоции». «Какая прелесть! Не зря я приехала». «Хоть паутину с метлы стряхнуть успела, когда сюда мчалась?» «Довольно», — строго велела Элеонора. «Что вы как маленькие?» Костя и Алена мерились взглядами, и сказать, что между ними ничего не происходило, ничего не сказать. Я вдруг почувствовала себя лишней. Слишком много всего читалось в воцарившемся молчании присутствующих. Что бы ни произошло между Колчиновской и младшей Поляковой, но там явно было жарко. Невесело усмехнувшись, я хотела встать и выйти, чтобы сделать глоток свежего воздуха, но оказалось, что обо мне помнят, потому что ладонь, лежавшая на моем плече, напряглась, не позволяя встать с места. «Семейство», — заговорил Костя, перестав буравить Алену взглядом. «У меня есть для вас заявление. Для начала прошу не сжигать Веронику гневными взглядами, потому что она всего лишь откликнулась на мою просьбу о помощи, приправленную шантажом. В общем, в том, что она пошла со мной на авантюру, целиком только моя вина. Я не оставил ей выхода». «Ты о чем?» Взгляд Станислава стал пристальным. «Хочу покаяться», — усмехнулся Колчиновский. «Наша история с Вероникой выдумано от начала и до определенного момента. Мы не жених и невеста, и еще 2 недели назад даже не воспринимали друг друга как мужчину и женщину». В комнате повисла давящая тишина. Я не опускала глаз, но и ни на кого не смотрела. Сидела как статуя и ждала, что будет дальше. Костя ничего не ждал, он продолжил: «Итак, позвольте представить вам заново. Кольцова Вероника Андреевна, мой бухгалтер». «Да, мама и папа. К общепиту Вера не имеет никакого отношения. У нее высшее экономическое образование и степень магистра, так что тут я ваши опасения развею. Она работает не совсем по специальности, но в некотором роде помогает мне в моем бизнесе. У нее острый ум и такой же острый язычок. И можете мне поверить, что в общении с вами она не притворялась и не лицемерила. Единственный грех подыгрывала мне, но тут, как я уже говорил, я ее вынудил». Громкий смех нарушил тишину, снова повисшую в гостиной. Этот смех был завистливым и заразительным, и, наверное, я бы даже невольно улыбнулась, если бы не уловила издевку. «Милый, но зачем все это было нужно?» — воскликнула Элеонора. «Зачем все эти сложности? Я не понимаю, объясни, пожалуйста». «Пари», — ответил Костя. «Наша с Шуриком пари, заключенная 2 года назад. Она», — шеф кивнул на Алену, — «была моим условием при проигрыше. Вы поймете, почему я не хотел проиграть». «Солнышко», — он посмотрел на меня, — «ты не поймешь, но я говорил тебе, что все это на самом деле глупость, в которой мне не хочется признаваться. Все можно было бы решить за несколько минут без всякого спора, если бы я не сопротивлялся этому несколько последних лет». После посмотрел на Александра. «Я так понимаю, ради этого ты и позвал ее. Решил спровоцировать и тем ускорить разрешение нашего спора, так?» «Так», — кивнул Шурик. «Давно догадался?» «Мне это тоже стало интересно. Хотя я бы лучше послушала историю Костика и младшей Поляковой, но этого мне пока не спешили рассказывать. Так что оставалось удовлетворить любопытство там, где это было возможно. «Почти сразу», — заговорил Александр. «Начал подозревать еще в день знакомства с Верой, а утвердился на следующий день». «В чем мы прокололись?» «Вера», — улыбнулся Шурик. «Она совершенно не соответствовала заявленному психотипу. Та официантка из вашей истории была истеричной, слабохарактерной нюней. Вера в первые пару часов была растеряна, потому еще походила на навязываемый нам образ, но потом она освоилась и начала вести себя соответственно собственному характеру. А когда она вызвала скорую бабе Нюре, я окончательно удостоверился, что нас вводят за нос. Девушка из вашей сказки забилась бы в уголок и тихо страдала из-за нападок бабушки. Вероника же показала, что вторую щеку не подставит и скорее откусит руку, которая на нее замахнется. Так что с тигрой я совершенно согласен. Ну и ваш очень громкий секс». «Слишком громкий», — широко улыбнулась Люся. «Это было забавно. Мы даже поспорили, сколько вы так продержитесь. Шурик выиграл 5 евро». Она надула губы в фальшивой обиде. «Могли бы и пораньше закончить». Саша развел руками и усмехнулся. «Извини, брат, профессия обязывает быть наблюдательными и разбираться в людях». «А к нам вы приехали проверить, как далеко мы готовы зайти?» — с ответной усмешкой спросил Костик. «Разумеется», — снова вмешалась мадам-адвокатесса. «Нам же было интересно. Кстати, мы заготовленный лифчик нашли, но решили его не трогать. Думали, не удержитесь и сами его найдете, чтобы показать свою бурную сексуальную жизнь. Но тут вам браво удержались от перегиба. В остальном здорово подготовились. Мы даже начали сомневаться, что вы врете. До того вы, мило и естественно, смотрелись вместе». «Отсюда приглашение и встреча с родителями», — кивнул шеф. «Последний экзамен. А контрольный выстрел — она». Колчиновский мотнул головой в сторону Алены. «Вроде того», — ответил Шурик. «Я просто подумал, что сейчас ты уже готов все закончить». «Да, готов. Поэтому я признаю проигрыш и выполню твои условия. Но прежде чем уйду, я хочу быть уверенным в том, что оставляю Веру на попечение людей, которые ее не обидят и поддержат. Что скажете?» «Мы с Люсей всегда были с Верой искренни. Для нас ничего не изменилось в отношении к ней. В конце концов, мы всегда знали, что она не та, за кого ты ее выдаешь», — произнес мсье адвокат, и Люся кивнула. «Все будет хорошо, милый», — отозвалась Элеонора. Костя поднялся на ноги, но прежде чем отойти от меня, нагнулся и негромко произнес: «Не спеши с выводами, ты обещала». Затем поцеловал в уголок губ и направился к Алене, ожидавшей его. Он протянул руку, и девушка вложила свою ладонь в его ладонь. Я судорожно вздохнула, в одно мгновение обожженная этим невинным жестом. Младшая Полякова посмотрела на меня с насмешливой улыбкой, и провалиться мне, если в ее глазах не мелькнуло торжество. «Думаю, нас быстро ждать не стоит», — объявила она. «Надеюсь, к рассвету вернемся». «Не передергивай», — мрачновато ответил ей Колчиновский. После обернулся ко мне. 2 часа, Вера, это максимум. Я вернусь, и мы поговорим. И, пожалуйста, не буди Минотавра». И они ушли. Ну, хоть за руки не держались, и на том спасибо. Всего лишь обычная галантность воспитанного мужчины. Да, именно так. Он ведь подопечный Элеоноры. По-другому и быть не может. Спи, мой Минотавр. Спи. Очень надо. Я еще с минуту смотрела в опустевший дверной проем, а затем навалилось осознание. Я осталась одна. Тяжело сглотнув, я медленно обернулась. Все 4 смотрели на меня, и все, что я смогла выдавить из себя, было: «Здрасте».